Глава 9. Защита. Ответ. Деревню, где несколько лет назад поселился Самарин, Валерик Белкин охарактеризовал как глухую. Возможно, зимой здесь было мрачно. Но сейчас, когда весна расправлялась с последним снегом, лежащим в лесных оврагах, а земля набухла от талой воды и готова была принять в себя семя, люди потянулись за город. Копать и сажать, возделывать. Пенсионеры так те еще в середине апреля переселялись на дачу. И деревенька теперь вовсе не казалась глухой. С наступлением тепла жизнь здесь закипела. А природа вокруг была... Словом, природа. Весенний воздух прозрачен, как родник ключевой воды. И такой же на вкус. Он обжигал, стоило сделать большой глоток. И никак не мог утолить жажду. Хотелось нырнуть в эту ароматную ключевую воду, остаться здесь навсегда. Словом, деревня, где творил Самарин, была прелестный уголок. А городской житель Белкин этого просто не оценил. Пассат съехал с шоссе на гравёрку. Показались первые дома, и Алексей сходу попытался определить, какой из них принадлежит Самарину. Барышев поступил проще. У первого же встречного спросил, «Который дом принадлежит Самарину Роману?» «Самарину? Ах, писателю!» Крепкий дедок сдвинул на затылок клетчатую кепочку и спросил, «А вы ему кто?» «Друзья». «Друзья? А раз вы друзья, почему не знаете, что его дома нет? Телефонов мобильных не имеете? Позвонить?» «Друзья». Дедок критически посмотрел на леонидовский Пассат. Мол, на иномарке ездишь, так телефон имеешь наверняка. В руке местный житель держал топор и направлялся к лесу. «Уж не думаете ли вы, что мы бандиты?» — спросил Серега, расправив могучие плечи, обтянутые черной кожей куртки. «Лучше бы ты помолчал», — взглядом сказал ему Алексей. «И местному жителю. Мы из милиции». «Из милиции? Вот оно что!» «Так который его дом?» «Вон тот, синий, в три окна, с железной крышей напротив пруда. А бабушка, которая здесь зимует, в котором доме живет?» «Бабка Марья-то? Через два. Дом старый, бревно темное. В палисаднике липа растет. Ей лет 100, не меньше». «Липе или бабке?» — уточнил Алексей. «Липе. Бабке Марьи поменьше будет, лет 80. Липа скоро на дом завалится. А зачем она вам?» «Липа нам не нужна, заготовкой дров не занимаемся». «Оно понятно», — дедок взвесил в руке топор. «А к Марии-то что за дело?» «Надо». «Спасибо большое», — поблагодарил Алексей. И потянулся к рычагу, переключающему скорости. «А что Самарин натворил?» — не унимался любопытный дедок. «Агентство ОБС», — улыбнулся Барышев, когда машина тронулась. «Оно самое, только Д, не Б», — один дед сообщил. «Активный товарищ». Алексей глянул в зеркало заднего вида. Дедок в лес не пошел. Вернулся обратно в деревню. Сообщить местным о гостях. «Так мы куда? К Самарину?» «К бабке Марье. За ключом. Не в окно же ты полезешь». «Тогда товарищ в клетчатой кепке кинется участковому звонить». «Боюсь, что он и так позвонит. А ты не бойся. Ты действуй». Действовали они решительно. Для начала зашли к бабке Марье. Та была на огороде. Энергично орудуя железными граблями, барановала вскопанный клочок земли. Пахло сгоревшей соломой. На земле кое-где виднелись подпалины. «Хозяйка!» — окликнул ее Серега. Она увлеченно продолжала орудовать граблями. Алексей вспомнил, что говорила Маргарита Липаш. «Бабушка на ухо туговато». «Поближе подойдем», — сказал он. И, остановившись, в двух шагах позвал: «Бабушка!» Она вздрогнула и распрямилась. «Ась, вы кто?» «Из милиции. Вот документ». На открытое удостоверение она смотрела издалека. В руки не взяла. Были испачканы в земле. «Ась, чего надось?» «Ключи от дома Самарина у вас?» «Ромки-то? А зачем?» «Нам надо войти к нему в дом», — пояснил Алексей. И поскольку бабка с места не трогалась, повторил: «Мы из милиции». «Сам-то где? Неужто в тюрьме? Черт непутевый. Говорила я ему, не езди пьяный в город, не езди!» — заругалась бабка Марья. Потом махнул рукой. «А, пойдемте». Вскоре она вынесла мужчинам ключи. «А как он вообще?» — спросил Алексей. «Ась!» Она приложила ладонь раковиной к уху. «Как человек? Хороший, плохой?» «Смирный он». «А пьяный?» «И пьяный, и смирный. Чего натворил-то?» «Да так, выясняем. Ключи сейчас занесем». «А на кое они мне? Когда же он теперь вернется-то? Али сядет?» «Не знаем», — покачал головой Алексей. «А ключи занесем. Вдруг родственники приедут, будут спрашивать». «Ась?» Они направились к Самарину. Дом у него был старый, но добротный. Самарин оборудовал все так, как его устраивало. На железной крыше была пристроена спутниковая антенна. Звонок у входной двери электрический, а замок навесной, амбарный. Алексей загремел ключами. Снял замок, пригласил Барышева. «Заходи». Сначала они попали в сени. На лавочке стояли в ряд ведра с водой. Лежали инструменты, столярные, слесарные. На стене, на добротно сработанной хозяином вешалке, висела теплая одежда, куртки, пара телогреек, дубленка. Здесь был порядок. Самарин оказался человеком аккуратным. На двери, ведущей в комнаты, тоже висел тяжелый замок. Ключей на связке было два. Алексей отодвинул тот, что уже был в работе, и отпер другую дверь. Зашли во внутреннее помещение. «О, черт!» — раздалась громкая ругань. Серега ударился о низкую притолоку и теперь потирал шишку на голове. «Осторожнее! Сие называется изба! Настоящая деревенская изба! Это передняя. Пойдем к Сергею в комнату». «И что тебя здесь интересует?» — спросил тот, оглядывая просторное помещение. «Смотри!» — Алексей указал на стену. «Здесь тоже висела шпага, но одна». Самарин не предполагал устраивать у себя в доме бои. Либо второе оружие у него было припрятано. Но форму он поддерживал. Определенно. В углу стояло чучело, каким пользуются фехтовальщики для тренировок. Манекен был весь исколот. Алексей оглядел его внимательно. «И что ты хотел найти?» – не унимался Барышев. «Во-первых, фотографии. У него должен быть альбом». «Почему ты так думаешь?» «Судя по тому, какой сценарий написал Самарин, он человек сентиментальный. А посиди-ка ты здесь зимой. За окошком темно, вьюга завывает. Самое время предаться воспоминаниям. И альбом с фотографиями полистать. Должен быть альбом». Алексей огляделся. Комнат на первом этаже было две, и небольшая кухонька, оборудованная в передней. Большую ее часть занимала русская печь, настоящая, с лежанкой, устьем и тяжелой заслонкой. Здесь же в кухне стоял холодильник, хороший, новый. И телевизор в комнате был цветной, модель дорогая. Самарин на бытовой технике не экономил. Работал он на компьютере. Видимо, зарабатывал неплохо, раз сумел купить компьютер, дорогой телевизор и спутниковую антенну выдрузить на крышу. Не писательством зарабатывал. Оно доходов как раз не приносило. А вот дачное строительство оказалось предприятием доходным. Самарин не жил здесь летом, огорода не заводил, заготовок на зиму не делал. Предпочитал все покупать. В отличие от бытовой техники, мебель в его доме была потрепанная и дешевая. Зато книг много, в том числе и на иностранных языках. Алексей взял это на заметку. Альбом с фотографиями оказался в книжном шкафу. Он был ниже книг, среди которых стоял, и значительно шире, потому Алексей сразу его заметил. «Вот что мне нужно», — сказал он Сереге Барышеву и потянул с полки альбом. Как он и предполагал, на первой странице была фотография Маргариты Лепаш. Черно-белая, 9:12, сделанная должно быть лет 20 назад. Марго на ней совсем еще юная. Были и другие фотографии. Самарин бережно хранил свой главный роман, который назывался «Маргарита Лепаш». Марго в шляпе, Марго в меховой накидке, Марго в ромашках на лугу, Марго на пляже. «И других женщин здесь нет», — покачал головой Барышев. «Он по натуре однолюб, тут уж ничего не поделаешь. А невесты, которых он бросил? Зачем они ему?» — пожал плечами Алексей. «Вот ведь удивительный человек, какое редкое постоянство. Разве она могла устоять, а?» «Не он один такой», — засопел Серега. «Понимаю. И все же, любить можно по-разному. Можно сделать любовь частью своей жизни и мирно сосуществовать, а можно возвести в культ до фанатизма. У каждого человека есть то, чем он не поступится ни при каких условиях. Что бы ни случилось, Самарин, например, пожертвует всем ради своей любви к Марго. Он ради этого живет. К чему ты мне это говоришь? А вот увидишь. Нас с тобой ждет драма, Сережа. Великая драма. Это убийство – спектакль, поставленный хорошим режиссером. Но такой развязки он никак не ожидал. А вот эту фотографию я, пожалуй, возьму. Для дела». Он вытащил из альбома ту самую фотографию, которая висела на стене в зале у Евгения Рощина, которой дорожил тренер по фехтованию Аркадий Иванович, и которая, разумеется, была в альбоме у Самарина. «Четверка шпажистов, выигравшая кубок». «Неужели ради нее мы сюда и тащились? Мог бы у Настасьи Вячеславовны попросить». «Пока у меня нет результата, я к ней не поеду», — отрезал Алексей. «И не только это меня интересовало. Вот смотри. Студенческий билет Ролана Самарина». «Ага. Самарин Ролан Олегович», — прочитал он. «И что? Документ как документ. Что не так?» «С документом все так, но обрати внимание». У Самарина на щеке нет шрама. «Ну и что?» «Шрам меня с самого начала беспокоил. Марго сказала, что Самарин был ранен на афганской войне, и меня это немного успокоило. Но ведь, насколько я знаю, он пошел в армию сразу после школы, так?» «Допустим. Значит, в институт поступил уже после армии. После, Сережа. Ранение получено, не в бою. То есть в бою, но... в поединке фехтовальщиков, в том, где не надевают масок. Но это еще надо подтвердить фактами. Вдруг он просто напился, споткнулся, упал и наткнулся на сучок. На Самарина это похоже. Ты предполагаешь, он где-то тренировался, Самарин?» «Все они где-то тренировались», – пожал плечами Алексей. «Даже Петр Андреевич Воловой. А ведь у него спина болела». «Вот для чего мне нужна фотография. Я хочу знать, который, кому из них поставили такой замечательный удар. Внутренний, как назвал его Аркадий Иванович. Удар убийцы. Рощина можно исключить сразу, он жертва. Согласен. Волового тоже. Увы, Петр Андреевич никак не мог драться с Рощиным, потому что в это время его сбила машина». «Уж лучше бы он сошелся в поединке с Рощиным, чем так. Значит, Самарин или Белкин? А если кто-то посторонний? Тот, кого мы пока не вычислили?» «Тогда возникает вопрос, как он появился в квартире. Ведь никого чужого во дворе не видели. Там же было полно народу. Черный ход. Если он знал про черный ход, то он не посторонний. А ключ? Рощин открыл? А как тогда дверь была заперта? Ведь он не выходил через парадное. Его бы увидели. Рощин дал ключ от двери черного хода. Либо убийца сам взял. Но тогда он тем более не посторонний, раз знал, где лежит ключ. Слушай, а может и в самом деле жена, а? Валерия Станиславовна фехтует на шпагах? Не смеши. И не обращай внимания на слухи. Это глупости, чушь. Тогда я ничего не понимаю». «Поехали в театр. Сейчас самое время». Алексей засунул фотографию в барсетку. В отличие от друга юности Евгения Рощина, Самарин не стал ее увеличивать и реставрировать. Фотография как была, так и осталась, 9 на 12. Самарин молился другим богам, точнее, богине. Оставалось выяснить, насколько уверенно он держал в руке шпагу.